После 6-летней работы над телом человека, умершего почти 2000 лет тому назад, перед учеными реально встал вопрос о возвращении трупу жизни. Сообщение об этом, широко опубликованное, взволновало всю Землю. Еще никогда о подобных вещах не говорилось как о практической задаче сегодняшнего дня. И даже привыкшие к чудесам науки и техники люди 39 века были ошеломлены дерзостью этого замысла. Ни у кого не возникало сомнений в осуществимости опыта. Раз крупнейшие ученые предлагают его, значит, в их распоряжении достаточно средств для успешного проведения исключительного эксперимента. Вопрос заключается только в том, прав или не прав Мунций, утверждающий, что человек, воскрешенный против воли, будет глубоко несчастен. Особенно сильное впечатление произвело на людей предположение, что у Волгина, или кто бы это ни был, была семья, дети, любимые им родные и друзья, которые в его глазах умрут как бы в один миг. Умрут все до одного. Это действительно могло стать причиной жесткой трагедии, и люди, привыкшие с любовью и заботой относиться друг к другу, содрогались при этой мысли. Мунцию, убежденному в своей правоте, удалось воздействовать на умы и пока что одержать победу над главным своим оппонентом – Йоси, который взял на себя роль защитника проекта Люция и Ио. Протестующие голоса были столь многочисленны, что не могло быть и речи о самовольном проведении опыта без согласия всего населения Земли. В это время уже не существовало никакой административной власти, все формы государственного управления давно отмерли, и единственным авторитетным для всех организаций согласования назревших вопросов и планирования работ были Совет науки и Совет техники. Их решения обычно принимались безоговорочно и считались решениями всего человечества. Членами этих советов были крупнейшие ученые и прославленные инженеры. В Совет науки и обратился Люций и Ио с просьбой рассмотреть и решить вопрос об оживлении Волгина. Заседанию предшествовала длительная горячая дискуссия. Мнения разделились. Одни стояли на точке зрения авторов проекта и доказывали, что в интересах науки следует пойти на риск и причинить зло человеку. Их доводы в конечном счете сводились к старой как мир истине «цель оправдывает средства». Другие, разделявшие мнение Мунция, считали, что производить подобные опыты без согласия самого объекта не имеет права никто, и что никакие научные или иные соображения не могут оправдать насилие над свободой воли. За всю историю человечества последних полутора тысячелетий не было ни одного случая, чтобы человек распорядился другим человеком без его согласия на это. «Кто дал право Люцию или другому крупному ученому, — говорили и писали эти люди, — в интересах своей науки нарушать незыблемые законы общества? Так можно вернуться к доисторическим временам эксплуатации человека человеком». Йоси, возглавлявший голоса сторонников Люция, отвечал на это, что бывают случаи, когда приходится не считаться с привычными представлениями. Законы современного общества нельзя применять к данному исключительному стечению обстоятельств без существенных корректив. Другое дело, как отнесется сам человек к своему воскрешению. Йоси страстно доказывал, что никакого зла причинено не будет. «Семья и любимые люди! Да, это серьезный довод, но у человека есть разум. Волгин поймет, что он сам умер раньше, чем его родные и друзья». Утверждение Мунция, что человек, очутившийся в чуждом ему мире, будет глубоко одинок, Йоси тоже подверг критике. «О каком одиночестве может идти речь в нашем мире, где все человечество представляет собой одну дружную семью? Разве все люди не встретят пришедшего к ним из бездны времени как любимого сына и брата? Увидеть своими глазами будущий мир, ведь наш мир для Волгина — это мир будущего, что может быть более заманчивым? Вспомните, Волгин умер 39 лет. Чего другого, кроме горячей благодарности, могут ожидать Люций и Ио от человека, которого они вернут к жизни после смерти, наступившей так рано?» Еще никогда психология человека не обсуждалась таким интересом. Давно уже не возникало вопроса, который с такой силой захватил бы умы буквально всех людей на всей Земле. С Венеры, Марса и других планет сообщали, что и там горячо обсуждают все «за» и «против». Пожалуй, только те, кто находился далеко от Солнечной системы в космическом полете, оставались вне этого всемирного диспута. Решения ждали с огромным нетерпением. Все понимали, что только Совет науки может положить конец спору, который, как и говорил Ио, грозил стать бесконечным. Обе стороны упорно стояли на своем. В день заседания величественный зал, рассчитанный на 60 тысяч человек, был заполнен до отказа желающими лично присутствовать на обсуждении столь необычайного предложения. Было известно, что многие крупнейшие ученые собирались выступить и, хотя увидеть и услышать их можно было, не выходя из дома, всем почему-то хотелось увидеть и услышать их именно здесь. Ио ни в чем не сомневался, он был вполне уверен, что они правы, и потому не сомневался в решении, которое будет вынесено. Он был на заседании в прекрасном настроении. Зато в совершенно другом состоянии был Люций. Инициатор и автор идеи оживления, он испытывал странное раздвоенное чувство. Долгие разговоры с отцом в конце концов повлияли на него, и временами он испытывал даже угрызение совести. Иногда его охватывала жалость к человеческому существу, над которым он хотел произвести такой страшный опыт. Он начал бояться последствий. Обдумывая в тишине лаборатории слова отца и его главного противника Иоси, он пытался поставить себя на место человека, лежавшего перед ним на лабораторном столе. Часами всматривался он в недвижные черты так хорошо знакомого лица и под равномерный шелест искусственного сердца пытался найти ответ. Но ответа не было и не могло быть. «Он будет», — думал Люций. «Будет тогда, когда под этим высоким чистым лбом забьется живая человеческая мысль, когда закрытые глаза откроются и посмотрят на меня. Что я прочту в них? Благодарность или горький упрек? Кем я буду в глазах этого человека? Благодетелем или палачом?» Бывали моменты, когда Люций желал, чтобы совет высказался против, и можно было бы перестать думать о последствиях воскрешения, но ум ученого тотчас же начинал протестовать против такого решения. Люций устал, изнервничался, и на заседание явился внутренне опустошенным и безразличным к любому решению, которое ему предстояло услышать. Первое слово было предоставлено ему. По приглашению председательствующего на этом заседании совета Люций поднялся на высокую трибуну. Многочисленные телеофы, разбросанные по всему залу, показали всем его расстроенное похудевшее лицо. Стоя у подножия гигантской 50-метровой статуи Ленина, Люций видел перед собой необъятный простор исполинского зала. Задние ряды скрывались вдали в туманной дымке, пронизанной лучами солнца, свободно проходившими через прозрачный потолок. Люций обвел взглядов членов Совета, величайших ученых Земли, которые собрались здесь, чтобы вынести ему свой приговор. Йоси, встретив этот взгляд, ободряюще улыбнулся. Люций посмотрел на отца. Мунций сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами, и по всегдашней своей манере неслышно барабанил пальцами по столу. В позе отца Люций почувствовал молчаливое осуждение. Его сердце тоскливо сжалось. Он хорошо знал ясный ум и богатый жизненный опыт Мунция. Привык во всем верить ему. В первый раз они резко расходились во мнениях. В этот момент Люцию показалось невозможным выступить в защиту своей идеи. Он был почти убежден, что они с Ио совершают большую ошибку, в которой потом придется раскаиваться. Он был бы рад сойти с трибуны, но было уже поздно. Он начал говорить. Все ждали от него горячей речи и были удивлены его сдержанностью. Кратко и объективно Люций изложил историю работы над телом человека, извлеченного 6 лет тому назад из свинцового гроба, в котором оно пролежало почти 2000 лет, более подробно остановился на состоянии, в котором это тело находится сейчас, и закончил свое выступление просьбой разрешить ему и его товарищам сделать попытку оживить этого человека. Ни одним словом Люций не коснулся своего мнения о моральной и психологической стороне вопроса. Общий тон его речи был таков, что Ио только изумленно переглянулся с Йоси и гневно пожал плечами. Казалось, что Люций из автора проекта превратился, если не в противника его, то в человека, не знающего, чью сторону принять в споре. «Более чем странно», — заметил Цезий, сидевший рядом с Владиленом и Мэри недалеко от трибуны. «Влияние Мунция», — сердито ответила девушка настолько громко, что ее дед услышал эти слова, открыл глаза и, найдя среди публики свою внучку, укоризненно покачал головой. Окончив речь, Люций поклонился совету и сошел с трибуны, уступая место Ио, которому председатель, видимо, так же, как и все, удивленный странным тоном главного инициатора воскрешения, предложил выступить вторым. Люций вернулся к своему месту и все время, которое заняло обсуждение вопроса, просидел неподвижно, закрыв глаза рукой и ни разу не переменив позы. Горячая речь Ио, старавшегося рассеять впечатление от речи своего соратника, и блестящее выступление Иоси не заставили его пошевелиться. Также неподвижно он слушал и возражения. Он открыл глаза только тогда, когда было объявлено, что прения окончены, и вопрос ставится на голосование. В коротких словах председатель напомнил совету об огромной моральной ответственности и о долге человека бережно относиться к другому человеку. «Мы слышали, — сказал он, — мнение обеих сторон. Сам инициатор идеи предпочел не высказывать своего мнения. Мы ценим проявленную им сдержанность. Очевидно, Люций не хотел влиять на совет силой своего опыта. Легко причинить зло человеку, но и трудно отказаться от такого великого опыта. Долгие века победоносного пути науки подготовили почву, и если Ио и Люцию удастся осуществить их намерение, то это прославит эпоху и откроет человечеству новую страницу познания. На одной чаше весов лежит научная победа, на другой — возможная трагедия для человеческого существа. От вас зависит дать перевес одной из этих чаш. Подавая свой голос, пусть каждый из вас поставит себя на место человека, судьбу которого мы решаем. В нашем мире человек — самое ценное в природе. Но нам дорога и наука. Вопрос труден, и недаром все человечество так заинтересовалось им. Я верю в вашу объективность и жизненный опыт каждого из вас, которые должны подсказать вам правильное решение». Люций заметил, что его отец, выступивший в прениях, не подал своего голоса. Мунций, казалось, внимательно следил за процедурой голосования, но сын видел по выражению его лица, что он думает о чем-то другом. Иногда он печально улыбался, и тогда Люцию хотелось, чтобы члены совета высказались против. Он ждал результатов голосования в мрачном раздумье. Когда председатель обратился к нему, Люций встал рядом с Ио. Им говорили слова, которые они оба так стремились услышать, но в сердце Люция они не встречали отклика. И в то время, когда лицо Ио выражало удовлетворение и радость, лицо Люция было столь мрачным, что легкий шум пронесся по огромному залу. 60 тысяч человек видели выражение его лица и не могли сдержать удивления. «Люций и вы, Ио, — говорил председатель, — совет науки, руководствуясь своей совестью и благом человечества, — это была обычная, введенная 1000 лет тому назад, форма выступления, — разрешает вам провести этот опыт. Таким образом, с вас снимается моральная ответственность, ее берет на себя все человечество. Но на вас ложится другая, может быть, более тяжелая ответственность. Вы должны вернуть своему пациенту, иначе мы не можем теперь называть его, все физические и умственные силы или отказаться от опыта. Совет ставит это условие как обязательное, единственное и самое важное. Ваша работа не должна быть произведена наполовину. Решение зависит от вас. Взвесьте свои силы и возможности еще раз. Мы предоставим вам помощь любого ученого и все лаборатории и институты. Земля решила вернуть этого человека к жизни, и вам поручается выполнить это решение. Совет науки и в его лице все человечество желает вам удачи». Люций молчал. Ио, слегка помедлив, ответил сам. «Мы благодарны совету. Возложенная на нас ответственность тяжела, но мы верим в свои силы и убеждены, что с помощью своих товарищей доведем работу до успешного конца». «Вы сняли с нас моральную ответственность», — неожиданно заговорил Люций. «Но я сам не снимаю ее с себя и готов нести последствия на своей совести. Я не согласен с высказанными здесь мыслями и не верю, что эти последствия будут трагическими». Он сам не знал, что побудило его сделать подобное заявление в столь неподходящий момент. Что-то помимо его воли словно прорвалось и вылилось в эти слова. «Вы несколько поздно решили высказаться», — мягко заметил председатель совета. «Вопрос решен, но я рад, что вы уверены в успехе». Люций опомнился. Краска стыда залила его щеки. Молча поклонившись, он отошел в сторону. Он увидел, что отец направляется к нему. Люций ждал его со смутным чувством виновности. Мунций взял его под руку и увлек к выходу из зала. «Что с тобой происходит?» — спросил он. «Можно подумать, что ты не рад полученному решению». «Я сам не знаю. Пожалуй, ты прав. Я действительно не рад, и было бы лучше, если бы нам отказали. Ты слышал реплику Мэри? Ты сам виноват в моем состоянии. Мунций внимательно посмотрел на сына. — Давай сядем, — сказал он, подходя к одному из диванов, стоявших вдоль стен вестибюля, предназначенного для отдыха членов Совета. — Выслушай меня. Кажется, я никогда не давал тебе плохих советов. Принятое решение уже не может быть отменено. Если это зло, то оно совершено, и надо думать только о том, как смягчить его. Как видишь, я не сомневаюсь в вашем конечном успехе и думаю о дальнейшем, как облегчить этому человеку его судьбу. Когда вы закончите свой труд и поставите мертвого на ноги, на сцену явлюсь я. Я хорошо знаю русский язык, и весь уклад жизни того века мне знаком. Я смогу говорить на понятном ему языке и подготовлю его к нашей жизни. Когда он будет вполне здоров, а я повторю, что не сомневаюсь в этом, ты отвезешь его ко мне. Мой уединенный дом на берегу моря — подходящее место для этой цели. Это все, что я хотел тебе сказать». «Обдумай мои слова, а теперь езжай домой и приведи свои нервы в порядок!» Он крепко пожал руку сыну. Его серые глаза смотрели на Люция ласково и уверенно. Внезапно он обнял его и прижал к себе. «Помни, что ты обязан добиться успеха. Тебе оказано большое доверие, и будь достоин его. Я хочу иметь право гордиться своим сыном!» Все еще сильной рукой он слегка толкнул Люция к выходу. «Иди работай!» «Я скоро буду у тебя!» Кивнув головой, Мунций ушел в зал заседаний. Люций посмотрел ему вслед. Он прав, как всегда, но теперь уже поздно. Выйдя из здания совета, Люций сел в свой аэролет и, ни о чем больше не думая, направил его к дому.